Дневник Касеньки. 1923 год. Пан Бусинка хорошо перенес путешествие. Я побоялась оставить его в пансионе на целых 2 месяца. Его разорвала бы кошка, переломала бы крысоловка или подстерег бы в случайной крошке яд. Нет, даже думать о таком не могу. Все лето он провел в нашем доме. Дедушка позволил поселить крыса в старой клетке, в которой когда-то держали соловья. Пану Бусинке в ней не очень-то нравилось, но что поделать. Я положила туда лоскуты ткани, чтобы ему было из чего строить гнездо, и блюдечко для воды. Уверена, он все понимает. Иногда я брала его на прогулки в сад. Он дичился и не убегал далеко. Да и мне было немного не по себе. Стоило ему заслышать какой-нибудь шорох, как он тут же становился столбиком, а потом бросался ко мне. Когда я держала его на руках, то чувствовала, как часто бьется его крохотное сердце. К концу лета дедушка успел привыкнуть к моему питомцу. Хотя сначала называл гадостью и передергивал плечами, когда видел его голый хвостик. И даже предложил оставить крысенка дома. Сказал, что будет его беречь и заботиться, кормить и чистить клетку. Но я как могла объяснила, что пану Бусинке будет лучше рядом со мной. На самом деле, я просто гадкая эгоистка, и мне невыносима мысль о расставании с милым зверем. Вот и сейчас в поезде он высунул мордочку из кармана, где спал до этого, и смотрит на меня умными блестящими глазами с красной искоркой. Он преданный друг. И потом Магда писала, что тоже соскучилась по нему. Сегодня будто не 2 месяца прошло, а много лет. Увидев пансион, я даже засомневалась. А точно ли здесь я училась последние 2 года? Нет ли ошибки? Это место как чужое. Младших девочек все больше. Так много незнакомых лиц. Успокоилась, только закрыв за спиной дверь дартуара. Наконец-то. А внутри — милая, задушевная моя Магда. Лицо загорелое, кудри, что чугунное литье, а глаза голубые. Зависть пробирает. Но не такая, за которую стыдно. Смотрю, как она усадила пана Бусинку на плечо и щекочет ему подбородок, и легко на сердце. Я дома. Это тоже мой дом. Позднее добавляю. Новость дня. Данка остригла косы. Теперь она футы-нуты просто француженка. И брови выщипала в нитку, как актриса. С ума сойти. Мы с девочками еще не такие храбрые. Нет, не могу, не могу. Пожалуй, я все же должна об этом рассказать. Так будет честно. Это случилось в умывальне. Я зашла туда, чтобы замыть пятнышко от джема, так неудачно капнувшего на воротник моей формы. Развязала узел и принялась мылом тереть пятно. И все бы обошлось, если бы я не покосилась на зеркало. Что-то в отражении смутно беспокоило меня. Что-то непривычное, но ускользающее от взгляда. Сначала я подумала, что это неприкаянные снова решили навещать меня, а ведь такого не случалось все лето. Но мне потребовалось 5 минут, чтобы осознать, что незнакомое — это новые тени в моем вырезе. Складки ткани распустились и приоткрыли край комбинации и грудь под ней. Ничего непристойного. Ну, то есть я знала, что однажды она должна вырасти, как у женщин, которых я знала, но только теперь заметила ее по-настоящему. Мне стало так стыдно смотреть на себя, но в то же время любопытно. Стало интересно, а как я выгляжу целиком? Я новая или все та же старая плакса Касси, только с крохотной, едва заметной тенью под платьем? И вот оно невезение. За этим меня и застала сестра Беата. У зеркала с развязанным воротником, разглядывающую собственный вырез платья. Я увидела монахиню в отражении и отскочила подальше, но поздно. Она успела сделать выводы. «Иди за мной», — сухо бросила сестра Беата. Я послушалась. В кабинете сестры очень пусто и плохо пахнет, будто жгли ветошь. Она оставила меня стоять у двери, а сама принялась расхаживать из угла в угол, то протягивая руки к распятию, то потрясая ветхим псалтырем. Я почти не слышала, что она говорила. Я будто оглохла и только наблюдала, как открывается и закрывается маленький рот над массивным подбородком. Так странно, неприкаянные, что приходят ко мне и совсем не открывают ртов, но говорят так много. «Ты поняла меня, Манюшка?» «Да, сестра Беата». Она прищурилась, и кожа на щеках натянулась, будто на барабанах. «Мне не нравится твой взгляд. Как ты смеешь так смотреть? Как ты смеешь?» Я уже и не знала, что ответить, поэтому просто стала смотреть только на свои туфли. По паркету от моих ног поползли трещины, тонкие, как паутинка. Они становились все более явными, их вот-вот заметит монахиня. Что-то тогда будет? Мне было почти не страшно, даже когда трещины добрались до подола рясы сестры Беаты, и пол начал осыпаться в черную пропасть прямо у ее башмаков. Почему она не падала вместе с ним? «Отвечай мне, дитя!» Вдруг властно сказала сестра Беата после долгого молчания. «Тебя уже коснулось проклятие Евы?» А я забыла, что это. Совсем. И теперь у меня целых две таблички — целомудрие и набожность. И все-таки смотрю на наши таблички и удивляюсь. Так странно. Они не говорят о том, в чем мы провинились. Они кричат о том, каких добродетелей нам не хватает. Данка такая храбрая, обожаю ее. Сегодня две девчонки годом старше хотели вызнать побольше и напроситься на наш вечер. Не знаю, как пронюхали, подслушали, наверное. Мы были с Даной, и тут она как выступит. Наш клуб, вообще-то, не для каждой встречной и поперечной, и уж точно не про вашу честь. «Думаете, вы особенные?» — оскорбилась девчонка. «Да, думаем», — не сдавалась Данута. «Самые особенные». «Мы наставницам скажем», — вставила другая четверогодка. «Что вы после обхода собираетесь?» «Попробуйте». Дана стала наступать на них, как какой-нибудь бесстрашный римский центурион. «И увидите, кому хуже будет». Пансионерки пофыркали и ушли, а я почувствовала, что мы тут одержали победу. Ну, не мы, Данка. И в этот миг я ее очень сильно любила. Кто знает, может, и она меня полюбит. В эту пятницу мы с Магдой хорошо подготовились к сеансу. Ей пришло в голову устроить целый салон. Мы собрали все, что могло пригодиться. Нарядились в шали и шарфы. Магда подрисовала мне глаза угольком, который сначала попал в глаз и щипал ужасно. Пришлось все смывать и рисовать заново. После второго обхода мы расставили свечи и стали ждать девочек. За девочками пришли и мои неприкаянные. Мне бы хотелось, чтобы после наших встреч им становилось так же легко, как и мне. Чтобы их путь в тени перестал быть таким одиноким и незаметным. И они нашептывают мне свои тайны, а я передаю их подругам. Призрачные пальцы гладят меня по волосам. Так нежно. Я долго думала, почему только мамин дух все время рядом со мной. Ведь поначалу она приходила вместе с отцом. Но потом решила, что у папы, как и в земной жизни, какие-то дела в потустороннем мире. Ведь я и так мало его видела. Все больше в разъездах и на службе. Может, теперь он служит в небесной канцелярии? Ее ведь не зря так называют. И еще одно не дает мне покоя. Почему она не желала являться ко мне, пока я жила в доме у дедушки? Она же в нем выросла. Последние новости. Магда стала солисткой хора. Когда она поет, у всех на глазах выступают слезы, даже у самых черствых. Будто тьма внутри плавится, как воск, и вытекает, освобождая место для чего-то лучшего. Я совсем не завидую. У меня даже слуха нет. Ни одной ноты не выведу. А Магдалена — настоящая соловушка. Ее тембр называется «колоратурная сопрано» и звучит как скрипка. Уверена, однажды она будет петь на большой сцене и объездит с гастролями весь мир, как и мечтает. Люди будут слушать ее пение и осыпать ее цветами и бриллиантами. А я... Девочки по очереди пытаются связаться с неприкаянными через доску Уиджа. Мне самой она не так нужна, как им. По очереди берут плашку и водят по доске. Но они не слышат неприкаянных, а доска показывает только то, что они сами хотят видеть. Так нечестно. Я уже вижу легкое разочарование и намек на скуку на их лицах. Сначала я не была в этом уверена, но мама объяснила мне, что они чувствуют. Боюсь, если ничего не менять, игра совсем надоест им, и я снова превращусь в пустое место. Значит, придется менять правила. Мама говорит, так будет лучше всего.